Глава 25. Капитан Кхао. Новейший дредноут Империи Оброгов «Смертельный удар» пожирал пространство с огромной скоростью, приближаясь к конечному пункту назначения в звездной системе А-27 мятежного клана Хара. В рубке управления перед огромным экраном, на котором был виден весь район полета, стоял капитан Кхао и в задумчивости щелкал хвостом по бронированной палубе. Он был в рубке один, и никто из офицеров не мешал ему сейчас размышлять о происходящем. А поразмышлять было о чем. Немного удивившись уступчивости лунов, в последнее время не допускавших корабли Империи на свои планеты, Кхаал разрешение неожиданно получил. Едва смертельный удар оказался под энергетическим щитом и сел на космодроме планеты Берталин-5, как произошло нечто, что Кхаал до сих пор не мог себе объяснить. Как ему показалось, сначала у него наступил временный провал в памяти, но не успел он опомниться, как осознал себя сидящим в кресле перед главным Лууном. То, что происходило во время переговоров с Амуном Пятым, тоже не укладывалось в огромной голове Кхаала. Верховный Луун, тот, кто должен был трепетать при одном только виде офицеров флота Империи Оброгов, беседовал с ним явно свысока и даже считал возможным отдавать приказания. «Капитан», — вещал Амун Пятый, «мы знаем, что вы наш друг, вы хотите новых успехов и процветания империи. Мы тоже. Но верховный вождь Урос не способен больше эффективно управлять империей, не так ли?» Кхаал медленно кивнул, удивляясь своей покорности. Где-то в глубине сознания еле тлел гнев, подсказывающий ему, что так все происходить не должно. Только что был оскорблен сам верховный вождь империи, способности которого не могут ставиться под сомнение. Что ему, Кхаалу, следует встать и немедленно своими мощными лапами оторвать эту уродливую трехглазую голову наглого умника. Ведь все Оброги в галактике знают, что самой достойной расой является та, у которой в процессе развития появилось 4 глаза, как у них. В тот момент все его 4 глаза лихорадочно меняли свое местоположение, но никак не могли успокоиться. «Я рад, что вы согласны со мной», — продолжал тем временем Амун Пятый. «Кроме того, уверен, вы также не разделяете взгляды на управление звездным флотом империи вашего непосредственного начальства. Я имею в виду генерала Заржа. Он просто глуп, и его взгляды давно устарели, не так ли?» Кхаал снова молча кивнул, а Амун Пятый медленно проплыл по залу из стороны в сторону и продолжил монолог. «Я думаю, настало время передать власть преемнику, достойному и умному военному, который приведет Империю Оброгов к новым победам». Верховный Луун повернулся к капитану Кхаалу. «Я имею в виду вас, капитан. Более достойной кандидатуры в Бесконечной Империи не найти». Странные чувства возникли у Кхаала в голове. Это было похоже на ощущение энергетического наркотика. «Он, капитан Кхаал, вдруг в одно мгновение становился центром галактики, и теперь его милости ждут все военные, все рабы империи, и этот мерзкий служака Зарж, и боги звезд, сам вождь Урос, бывший вождь». Все поплыло перед 4 глазами Кхаала. «Вы получите все это», — вещал откуда-то заунывный голос Верховного Луна. «Но для начала вам придется тайно выполнить одну миссию. Всего лишь одну, и вы встанете во главе всей империи. Я уверен, что для такого блестящего капитана это будет несложно». Кхаал с готовностью кивнул. Бодрость разливалась по всему его телу, от кончика пасти до кончика хвоста. «На своем дредноуте вы тайно доставите группу инопланетных солдат в район звезды А-27. Системы Хара, и поможете им освободить пленника с военной базы тюрьмы, расположенной на пустынной планете номер 6. Но помните, они должны освободить только пленников. Имеющаяся на базе информация должна быть уничтожена, а сама база обращена в пепел. Никаких следов. Пусть это выглядит как нападение мятежников Хара». Капитан смертельного удара молча впитывал информацию. «И самое главное...» Амун Пятый приблизился и остановился совсем рядом с Кхаалом. После этого вы отправитесь вместе с пленниками в родную для них солнечную систему, расположенную на краю галактики. Эта система должна быть вам знакома, капитан. Именно там вы однажды побывали во время секретной миссии генерала Заржа. Взгляд Кхала застыл. Воспользоваться генератором независимого времени без разрешения великого вождя, бывшего вождя. Вы доставите бывших пленников домой и вернетесь обратно. Остальное они сделают сами, а мы обеспечим вам безопасность на время проведения этой операции. За свой экипаж не волнуйтесь, он обработан специальными полями, блокирующими память. Так что вы сможете управлять им без проблем. Только вы владеете ситуацией, а вам никто не будет задавать вопросов. Кроме инопланетных гостей, конечно. Но они сейчас наши союзники. И мы им помогаем. Помните? Амун Пятый возобновил свое медленное движение по залу, не касаясь пола. Новая империя ждет своего героя. Отправляйтесь немедленно. Уже долгое время, стоя в рубке управления, капитан Кхал пытался собраться с мыслями, но это у него получалось как-то странно. Мысли, безусловно, были, но они существовали словно сами по себе, а тело жило своей собственной жизнью, непонятной до конца даже его владельцу. Четко капитан смертельного удара осознал только одно. Приземлившись на планету Лунов, подданным империи Оброгов, Кхал стартовал с ее поверхности уже заговорщиком с тайной миссией. Невидимым и остальным пленникам с Центуриона отвели для размещения каюты загов по левому борту дредноута смертельный удар. По указанию Аамуна Пятого, погрузка на корабль произошла очень быстро, но абсолютно открыто. Землян доставили на космодром Луунов, ничем не примечательную площадку без растительности неподалеку от замка, в котором с ними впервые беседовал Аамун Пятый, и сообщили, что их уже ждет на борту капитан Кхал, верный союзник Луунов и новый союзник землян. Снаружи дредноут загов производил сильное впечатление. Это было огромное обтекаемое сооружение темного, почти черного цвета и из неизвестных земным ученым материалов, казавшиеся едва ли не живыми. С виду дредноут напоминал жука-носорога с большим количеством выступающих органов непонятного назначения. То ли это были батареи лазерного огня, то ли антенны. Все бока дредноута были неровно выпуклыми и местами опутаны тонкой паутиной многочисленных нитей. Осмотрев все это хитросплетение снаружи, которое, казалось, вот-вот оживет и зашевелится, невидимые беспрепятственно проникли внутрь через боковое отверстие шлюз, похоже на одно из тех, что попадались им раньше на биотранспорте лунов. Аамун Пятый лично провожал их в сопровождении своих верных муаланов. «Капитан Кхал наш друг, поэтому прошу не испытывать к нему враждебности, хотя он и является врагом. Он получил приказ помогать и оберегать вас во время тайной миссии и будет делать все, что в его силах». Невидимые, которым вернули их скафандры, слушали напутственную речь с разными чувствами. Александр внимательно смотрел на верховного правителя Луунов. Астра с восхищением исследователя взирала на громадный дредноут, а Исира переминался с ноги на ногу, изнывая от желания побыстрее смыться с планеты новоиспеченных союзников, хотя бы и на корабле загов. Что-то ему было не по душе среди новых друзей. «А как быть с командой?» – уточнил Александр. «Ведь это тоже заги?» «Не беспокойтесь», – ответил Аамун Пятый. «Во время выполнения вашей миссии команда будет находиться на своих местах. Мы обработали ее специальными полями внушения. Так что сейчас это вполне послушные и безопасные дроиды. Так вы называете свои рабочие механизмы». «Кстати», – встрепенулся Исира, – «а где мои дроиды?» «Они на корабле, в специальном отсеке, вместе с остальными землянами. В полете вы сможете перемещаться почти по всему кораблю, кроме тех зон, где находится экипаж. А обращаться будете только с капитаном Кхалом. Все, что может понадобиться для выполнения миссии, он вам предоставит. Информационный шар с данными о планете, которую следует уничтожить, находится в специальном отсеке, который Кхал вам укажет по прибытии в Солнечную систему». «А если нам понадобится оружие?» – уточнил Александр. «Это военный корабль. На нем есть все необходимое», — слащавым тоном сообщил Амун Пятый. За время общения земляне уже немного научились разбираться в интонациях телепатических передач лунов. «Вашим проводником по кораблю и персональным коммуникатором будет вот этот шар. Вы можете мысленно связываться через него со мной и капитаном Кхаалом». Из-за спины Аамуна Пятого вынырнул небольшой белый шар и приблизился к невидимым, остановившись перед ними на расстоянии 2 метров. «Желаю вам удачи и побыстрее оказаться в родной системе», — попрощался Аамун Пятый. Невидимые даже переглянулись от неожиданности, им самим этого хотелось сейчас больше всего. Попрощавшись, они вошли в корабль через специальный шлюз. Внутри все казалось немного похожим на биотранспорт лунов, но существовали и отличия. Стены отсеков выглядели как живая кора экзотических деревьев, а сами коридоры и отсеки были гораздо шире. Люди чувствовали себя в них абсолютно свободно. Это означало, что заги имели довольно большой рост и были массивны. Все это невидимые по долгу службы знали и раньше, но столкнуться с вооруженными загами на их корабле один на один никто из разведчиков сейчас не желал. Несмотря на уверение Аамуна Пятого о безвредности заблокированной команды, то и Сира, то Астра, а то и сам Александр инстинктивно поглаживали пояса скафандров, где находились ручные бластеры. Как-никак здесь могло находиться до нескольких тысяч загов. Вдруг кто-нибудь окажется плохо внушаемым. К счастью, никто пока не попался им навстречу. Шлюзов в этой части дредноута было гораздо меньше, хотя, по всей видимости, это могло быть оптическим обманом. Корабль загов превосходил биотранспорт в 100 раз. Добравшись по пустынным коридорам до своего отсека, куда им указывал путь летевший впереди шар-проводник, и в котором землянам полагалось находиться во время старта, они с радостью обнаружили там своих соплеменников и стоявших в углу организованной группой дроидов-охранников. Почти 10 минут невидимых тискали в объятиях инженеры и десантники Центуриона, дважды успевшие побывать в плену и почти не верившие в свое освобождение. «Уже и не надеялись увидеть вас живых», — сообщил им изрядно похудевший от переживаний инженер Йозеф Брандт. «Теперь все пойдет как надо», — почему-то решил рядовой Чен, похлопав Исира по плечу. Александр расспросил всех о том, что с ними происходило за время отсутствия разведчиков, и выяснил, что они опять ничего не помнят. Получалось, что с момента посадки на Берталин-5 и перегрузки на дредноут загов бывшие пленники находились в бессознательном состоянии и пришли в себя только здесь. «Интересно ведут себя наши новые друзья», — сказала Астра. «Похоже, специальными полями внушения обработали не только экипаж загов». «В любом случае, будь что будет», — решил Александр. «Мы здесь и пойдем до конца, пока не освободим остальных и не вернемся назад. Тем более, чтобы не замышляли луны, кажется, пока они сами настаивают на нашем возвращении. Они даже дали нам корабль. Не будем пренебрегать приглашением». В этот момент невидимые ощутили телепатическую команду приготовиться к старту, вместе с приказом занять пустующие места, видневшиеся в углублениях стен. Нехотя, все невидимые подчинились и приказали остальным сделать то же самое. Приходилось полагаться на судьбу. «А что будем делать с нашим кораблем, старший?» — спросила Сира, напомнив о старой проблеме. «Да», — вдруг сказала Астра, — «бедный лев, он ведь там, наверное, от тоски воет». «Воет он как же», — съязвил Исира. «Перегрыз, наверное, уже всю проводку на ястребе». «Да ладно вам». Александр устроился в своем углублении стены. «Придется выйти на связь и подвергнуть риску наш корабль». «Думаешь, пират не сообразит последовать за кораблем загов?» — уныло спросил Исира. «Ему приказано неделю ждать сигнала на орбите планете Лунов. Так что если неделя уже прошла, мы ведь не знаем, сколько времени находились в гостях, то он уже мог улететь на Землю». «Да», — снова вздохнула Астра, — «бедный лев. Опять один, так и снова одичать можно». Александр немного помолчал, но затем все-таки активировал устройство дальней связи с кораблем и выдал в эфир. «Пират, ты меня слышишь?» «Мы находимся на военном корабле загов. Стартуем с планеты. Следуй за нами». Неожиданно навалившаяся тяжесть мягко, но неуклонно заставила всех людей отключиться. А когда Александр снова пришел в себя, то, судя по всему, все уже закончилось. В отсеке, где находились земляне, не было иллюминаторов. Пока вообще не было ясно, пользуются ли заги обычными для землян окнами отверстиями, или же у них для этих целей придумано что-то иное. Хотя глаза у загов были, а значит, могли обнаружиться и иллюминаторы. Собравшись вместе, невидимые решили обследовать доступные им части корабля загов. Их никто не держал взаперти, поэтому стоило присмотреться поближе к военной технике противника, пусть и на время ставшего другом. Да и с самим Кхалом следовало уже увидеться лично. В ответ на мысленный вопрос показать дорогу в рубку активировался белый шар-проводник, который все время находился при невидимых. Александр отдал приказ остальным землянам находиться в отсеке под охраной нескольких дроидов, а сам вместе с Исиро и Астрой, взяв также пятерых дроидов-охранников, решил нанести визит командиру дредноута. Иллюминаторы обнаружились в первом же коридоре. Они были большие и прямоугольные. На вид из толстого и затемненного стекла. Александр готов был поспорить, что это стекло было выведено лунами специально для таких целей и наверняка могло выдержать удар небольшого метеорита или попадание фотонной торпеды. Несмотря на затемнение, звезды все же ясно различались. Бросив взгляд наружу, Александр понял, что дредноут загов находится уже в открытом космосе, далеко от звездной системы лунов. Вот только как далеко и где все-таки ястреб? Командир невидимых покосился на белый летающий шар коммуникатора, застывший в 3 метрах впереди. Интересно, подумал он, зачем нас снабдили этим шариком? Вполне возможно, что это не просто коммуникатор. Наверное, Амун Пятый хочет быть в курсе всего, что происходит на корабле. А этот шар, находясь с нами рядом, способен передавать полную информацию о наших передвижениях. А может быть, и считывать наши мысли. Вот только какой у него радиус действия? Исиро перехватил взгляд командира и, поняв его, спросил напрямик. «Хочешь, я его разберу?» Александр отрицательно мотнул головой. «Не надо пока. Без него заблудиться недолго. Корабль огромный. Да и вдруг пригодится на что. Подождем пока». Исиро снова смерил взглядом расстояние до шара, словно собирался схватить его. Ему даже показалось, что шар немного отодвинулся вглубь коридора. «Ну ладно, командир, тебе виднее», — сказал он, повернувшись к Александру. «Если передумаешь, скажи. Наши дроиды-охранники давно уже не стреляли по летающим мишеням». «Хорошо». Александр активировал устройство дальней связи с кораблем. «А пока придется рискнуть». «Пират, ты меня слышишь? Где ты находишься?» Несколько долгих секунд окружающий космос хранил безмолвие, но затем невидимые одновременно услышали в своих шлемах по внутренней трансляции металлический голос бортового компьютера. «Следую за вами в режиме невидимости». У Александра и остальных немного отлегло от сердца. «Ну, слава богу. Пират, ты поймал мою последнюю передачу в момент старта?» «Да, я уже собирался отбывать на Землю. Отпущенное время было на исходе, и тут я получил ваш сигнал, который сразу же оборвался. Затем я засек старт крупного военного корабля загов с этой планеты и последовал за ним, поскольку за прошедшую по земному циклу неделю ни один другой корабль не садился на эту планету и не взлетал с нее. Значит, я не ошибся». «Да уж, хорошо, что ты не ошибся. А то летай тут загами», — вставил слово Исиро. «Скажите, командир», — поинтересовался пират. «Вы находитесь на военном корабле загов. Как это понимать? Вы все в плену?» Невидимые многозначительно переглянулись. «Хороший вопрос», — ответил наконец Александр. «На первый взгляд нет. Мы вошли в контакт с расой, которая называется Луны, и получили от них помощь в обмен на ответную военную акцию. Сейчас на этом корабле мы следуем в район какой-то звезды системы Хара, где находится оставшаяся часть экипажа Центуриона. А оттуда должны лететь домой. Мы получили ценные сведения относительно возможного вторжения загов в Солнечную систему, которое должно состояться очень скоро. Запиши координаты системы лунов и все наши передвижения. Следуй за кораблем загов. Возможно, скоро понадобится твоя помощь. Понял?» «Все понял и зафиксировал. Капитан, экипаж Центуриона на планете назначения тоже получил помощь лунов?» «Нет, они еще в плену, и, скорее всего, их придется отбивать силой. Так что будь наготове. Протестируй все системы вооружения, турбокатамаран и все независимые устройства передвижения и погрузки. Вполне возможно, что найдется работа и для тебя». «Вас понял, капитан», — ответил пират. Тут в разговор вступила Астра, которую уже давно мучил один вопрос. «Пират, скажи, а как там Лев? Не скучает?» Сначала находившееся на борту животное бегало по моим отсекам и издавало высокие резкие звуки. Потом стало грызть обшивку кресел и углы корабля, а затем успокоилось. Последние два дня животное с планеты Кризалак лежит в отсеке специалиста по внеземным формам жизни. Не ест, издает низкие, непрерывные звуки. Это вся информация. «Ну что, я говорил», – прокомментировала Сира. «Перегрыз пол корабля уже твой лев». «Скучает, бедняга», – вздохнула Астра. «Ну ничего». «Все», – решил Александр, – «конец связи». «Следую за вами в режиме невидимости», – подтвердил пират и отключился. Александр отошел от иллюминатора и двинулся вперед по коридору. «Веди командиру корабля», – приказал он шару-проводнику Лунов. Шар сдвинулся с места, медленно полетел вперед и завернул влево. Исира покосился на шар и пробормотал. «А все-таки зря мы его не расстреляли. Он наверняка сливает информацию этому Аамуну и его Муаланам». «Ничего, еще не время», — сказал Александр. «Выбора у нас все равно пока другого нет. А так мы узнали, что хоть корабль не потерялся. Кроме того, как ты без коммуникатора собираешься разговаривать с этим нашим новым союзником Хаавом?» «Это верно», — согласился Исира, подтвердив правильность слов командира кивком головы. Приблизительно минут 20 невидимые в сопровождении дроидов-охранников путешествовали по различным уровням военного корабля Загов. Шар вел их какими-то закоулками так, что за все время своих скитаний по техническим ангарам и отсекам дредноута невидимые не только не встретили хотя бы одного Зага, но и не увидели маломальски интересных для себя отсеков типа батарей лучевого огня или ангаров с истребителями. «Интересно все-таки», – бормотала Сира, оглядываясь по сторонам. «Куда они спрятали все оружие и команду?» «Корабль не так уж мал», – ответил Александр. «Кроме того, мы ведь не знаем, как именно выглядит это оружие. Если так дальше пойдет, то и не узнаем. Мы же разведчики и должны привести с собой ценные сведения». «Мы уже их везем», – ответил Александр. «Нам сейчас главное отсюда выбраться живыми. Исира, подожди». Последние слова старший произнес, увидев, что Исира неожиданно свернул в сторону и попытался войти в открытый отсек со странным рисунком над дверным проемом, напоминавшим не то экзотическое растение, не то земной иероглиф, но не успел он приблизиться, как массивная дверь рухнула сверху вниз перед ним, едва не отрубив кончики пальцев на ногах. Доступ в отсек был закрыт. «Не ходи туда», – посоветовал Александр, мягко взяв его за плечо. «Нам сейчас надо следовать за шаром. Командир этой посудины заждался. А отсеки мы потом посмотрим, если понадобится». Хакер буравил тяжелым взглядом захлопнувшуюся перед ним дверь в странный отсек. «Ну ладно, с ней я потом разберусь», — сказал он и нехотя последовал за остальными. Невидимые оказались перед входом в закрытое помещение, над которым красовался очередной иероглиф. Он был немного похож на тот, что они увидели несколькими минутами раньше. Шар замер перед массивной дверью. По всей видимости, это и была рубка управления дредноутом. Спустя несколько секунд двери разъехались в стороны. В глубине обширного отсека царил полумрак. Спиной к ним, перед огромным экраном, на котором виднелось звездное небо, стоял массивный, не менее 2 метров ростом, Заг и в задумчивости щелкал хвостом по бронированной палубе. «Входите, земляне!» Прошелестел коммуникатор бесцветным голосом. «Я капитан Хаал».